Глава 5. Стихи 1-6. Некоторый же муж именем Анани, с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анани, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И, встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. Намереваясь повествовать о том, что случилось с Ананией и Сапфирою, и желая показать, что они согрешили, Лука сперва упоминает о человеке, поступившем по правде, об Иосии. Несмотря на такое множество лиц, которые поступали так же, продавали имущество и деньги отдавали апостолам, несмотря на столь великие знамения и на такое обилие благодати, Анания из всего этого не вынес никакого назидания и навлек на себя погибель. Но удивительно то, что прегрешение было по соглашению с женою, и никто другой не был очевидцем продажи. Вот откуда у этого несчастного возникла мысль поступить так, как он поступил. Некоторые говорят, что если сатана исполнил сердце Анании, то за что же он понес наказание? За то, что сам был виновником того, что сатана исполнил сердце его, так как он сам подготовил себя к принятию действия сатаны и к подчинению себя его силе. А то, что верующие сносили имение свои апостолам, неужели было следствием насилия? Неужели мы привлекаем вас против вашей воли? Для чего ты положил это в сердце твоем? Три чуда в одном и том же случае. Одно состояло в том, что Петр узнал то, что совершено было тайно. Другое в том, что он определил мысленное настроение Анании. И третье в том, что Анании лишился жизни по одному лишь повелению. Многие из нечестивых, выставляя на вид то, что случилось с Ананией и Сапфирою, присуждают верховного из апостолов к смерти. Но обвинение касается не Петра, а скорее Духа Святаго, произнесшего на них справедливый приговор. Потому что Петр только изобличил их во лжи, а жизни лишил их обоих, как одинаково согрешивших, имеющий власть над жизнью и смертью Дух Святый. Тоже нужно сказать и о Сапфире, потому что не Петр убил ее. Но так как прегрешение было делом обоих, то судья одинаково наказал того и другую. Поэтому-то Петр, как знавший об этом и всегда вещавший Духом Святым, и изрек этот, принятый им от того же Духа, глас. Стихи 7-11. «Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: „Скажи мне, за столько ли продали вы землю?“ Она сказала: „Да, за столько“. Но Петр сказал ей: „Что это, согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут“. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую, и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Прошло 3 часа, и жена не узнала о том, что случилось с мужем, и никто из присутствовавших не сказал ей, потому что боялись. И так, удивляясь этому, Лука изложил то и другое. И то, что прошло 3 часа, и то, что она вошла, не зная о том, что случилось. Заметь, Петр не зовет ее, но скорее выжидает, чтобы она вошла, когда захочет, давая ей время добровольно одуматься. Что же касается того, что никто не осмелился сказать ей о случившемся, так это произошло из страха к учителю и из послушания ему. «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Петр хотел спасти ее, потому что муж был зачинщиком греха, поэтому-то он и дает ей время оправдаться и раскаяться. Быть может, скажет кто-нибудь, что Петр поступил с ними жестоко, но какая уж тут жестокость? Если был побит камнями, собиравший вопреки закону дрова, смотрим книгу чисел, главу 15, стихи 32-36, то много более должен быть наказан святотатец, потому что деньги эти были священны. Почему она упала у ног Петровых? Потому что стояла близ него. А стояла она близ него для того, чтобы, если пожелает раскаяться и исповедать свое прегрешение, могла исполнить это, не стыдясь посторонних, которые в противном случае слышали бы ее исповедь. Нашли ее мертвую и, вынеся, похоронили. Смотри, более не остерегаются уже в силу закона касаться нечистых предметов, а прямо и без всякой осторожности касались мертвых. Обрати внимание и на то, что среди своих апостолы строги, а среди чужих удерживаются от наказаний. То и другое естественно. Последнее нужно было для того, чтобы не подумали, что они страхом наказания принуждают людей против их желания обращаться к истинной вере, а первое — для того, чтобы обратившимся уже к вере и удостоившимся небесного учения и духовной благодати не позволить стать людьми презренными и святотатцами, и в особенности в начале, потому что это послужило бы поводом к поношению их проповеди. И великий страх объял всю церковь. Анания и Сапфира были наказаны, а другим послужило это на пользу. Прежде, хотя и были знамения, но не было такого страха. Итак, истина, что Господь познается суды творя. Стихи 12-16. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. С того времени, как начали бояться их, Петр и прочие апостолы творили больше чудес. Пребывали в притворе Соломоновом. Пребывали апостолы уже не в доме, но в храме. А так как Лука сказал в притворе Соломоновом, то чтобы ты не удивлялся, каким образом дозволяла эта толпа, он говорит, что никто не смел пристать к ним, а народ иудейский прославлял апостолов. Выносили больных на улицы. При Христе не было того, чтобы больные получали исцеление на улицах и от тени. А если никто не смел пристать к ним, то каким же образом совершается в этом случае исцеление? Это было делом того, кто сказал: «Верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит, и больше сих сотворит». Смотрим Евангелие от Иоанна, главу 14, стих 12. Со всех сторон возрастало удивление апостолам, и со стороны уверовавших, и со стороны исцеленных, и со стороны наказанных, и со стороны дерзновения их во время проповеди, и со стороны добродетельной и безукоризненной жизни. Да, это удивление проистекало не только из чудес, но и потому, что самая жизнь и добродетели этих мужей были великие и поистине апостольские. Стихи 17-25. «Первосвященник же, и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов, и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: «Идите, и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним, придя, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице. И, возвратившись, донесли, говоря: «Темницу мы нашли запертую со всею предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но, отворив, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Что значит «исполнились зависти»? Это значит, что они были возбуждены, взволнованы тем, что говорили. Теперь нападают на апостолов с большим ожесточением, но не тотчас начинают судить их, думая, что общественная стража сильнее поразит их. Посмотри, пожалуйста, как слагается жизнь апостолов. Сначала печаль по причине вознесения Христова, потом радость по причине сошествия Святаго Духа, снова печаль от людей, ругавшихся над ними, и снова радость от умножения верующих и от знамения, чуда. Далее опять печаль вследствие заключения Петра и Иоанна, и опять радость вследствие оправдания. Наконец, теперь от блеска при явлении ангела в темнице и знамении радость, а от первосвященника и от тех, что схватили их, печаль. Да, их жизнь, можно сказать, такова, какова жизнь всех живущих по Богу. Ангел Господень ночью отворил двери темницы. Ангел вывел их и на радость им, и на пользу иудеев. Стихи 26-32. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведя же их, поставили в Синедрионе. И спросил их первосвященник, говоря: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему». После этого следовало бояться Бога, охранявшего апостолов как птенцов от рук их, и двойное укрепление темницы, то есть и печать, и люди, и вообще все. Этого достаточно было, чтобы убедить, что случившееся было действием силы божественной. А они говорят: «Не запретили ли мы вам?» Что же, если вы и запретили? Вот если бы и апостолы согласились тогда с вами и решили повиноваться вам, то теперешние ваши требования были бы справедливы. Если же они сказали тогда, что не будут повиноваться, то какой смысл в ваших теперешних требованиях? «И хотите навести на нас кровь того человека». И теперь думают еще, что Христос был простой человек. Говорят же так, желая показать этим, что запрещение было необходимо для них, и что они распорядились так, щадя свою жизнь. а скорее говорили это для того, чтобы раздражить против них толпу. «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Без жестокости, отвечают апостолы, как потому, что они были учителями, так и потому, что не гневались на иудеев, но сожалели о них и хотели освободить их от обольщения и гордости. «Свидетели ему всем мы и Дух Святый». О воскресении более уже не было речи. А что дарует Господь отпущение, тому свидетели и мы, и Дух Святый, который никак не сошел бы, если бы прежде не были отпущены грехи. И смотри, как к упоминанию о злодеянии апостолы присовокупляют слово об отпущении грехов, показывая, что поступки их заслуживали смерти, а то, что они получили, получали как от благодетеля. Что же касается выражения «Его возвысил Бог в начальника и спасителя», так они употребили его, приписывая все отцу, чтобы не подумали, что сын чужд отца. Но почему о том, что апостолы вышли из темницы, узнали первосвященники и прочие, не тотчас? Это для того, чтобы, оставаясь некоторое время в недоумении, они легче могли понять и уразуметь, что это было действием силы божественной. «И Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему». Не сказал «Дух Святый, которого Бог дал нам, но которого Бог дал повинующимся Ему», вместе и показывая смирение, и открывая великие истины, а кроме того и объявляя, что и сами иудеи могли получить Духа, потому что для того именно и допускал Бог то, что апостолы были водимы в судилище, дабы и иудеи поучались, и сами апостолы приобретали более дерзновение, и все вообще получали назидание. Стихи 33-36. «Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал: «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать? Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек». Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. Другие, слушая апостолов, смущались, а первосвященник и бывшие с ним разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Что же касается Гамалиила, он был учителем Павла, и достойно удивления, как он, будучи законоучителем и человеком по уму рассудительным, не уверовал еще до сих пор. Это потому, что и Павел еще не уверовал. «Подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать?» Обрати внимание на мудрую приспособительность речи, на то, как Гамалиил тотчас поверг их в страх. И чтобы не подать подозрение, что он разделяет мысли апостолов, беседует с иудеями, как с людьми одних убеждений, и не особенно резко выражается, а говорит: «Подумайте, что вам с ними делать». «Ибо незадолго перед сим» приводит два примера и упоминает не о древних, а о последних событиях, потому что эти последние сильнее в деле убеждения. Поэтому, указывая на них, Гамалиил и говорил «незадолго перед сим». Зная и другие примеры, он удовольствовался этими двумя, то есть примером Февды и Иуды Галилейнина, потому что устами двух или трех свидетелей подтверждается всякое слово. Не сказал, кем были убиты, но говорит, что все разошлись. О Февде упоминает Иосиф Флавий в 19 книге древностей, как говорит Евсевий в 4 книге церковной истории. Вот слова последнего. «Во время наместничества в Иудее Фада один лжеучитель по имени Февда убеждал народ взять имущество и следовать за ним к реке Иордан. Февда говорил, что он пророк, и утверждал, что рассечет реку и сделает ее удобопроходимой. И многих обольстил. Впрочем, Фат не допустил, чтобы они осуществили свою неразумную мысль, но послал отряд конницы, который многих из них избил и многих взял живыми. А самому Февде отрубили голову и принесли в Иерусалим. Стихи 37-42. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Они послушались его и, призвав апостолов, били их, и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Во времена правления Пилата случилось, кажется, восстание галилеян, увлекшихся учением Иуды Галилеянина. Учение же Иуды состояло в следующем. Он говорил, что господином или господом не следует называть никого ни ради чести, ни за любомудрие, что не следует называть тогда же царя, и многие из последователей его подверглись жестоким наказаниям за то, что не называли господином кесаря, и за их учение, что не следует возносить Богу никаких других жертв, кроме установленных в законе Моисеевом. Следуя этому учению, они запрещали приносить жертвы о спасении царя и римского народа. Пилат, естественно, вознегодовал за это на галилеян и приказал, чтобы в то время, когда они будут приносить законные, по их мнению, жертвы, убивали их самих, так что с приносимыми жертвами смешивалась кровь и приносящих, как это видно из Евангелия от Луки. Смотрим Евангелие от Луки, главу 13, стихи 1-3. «Отстаньте от людей сих!» Указав на примеры погибших лжеучителей, Гамалиил советует им подумать и о себе. «Опасайтесь, чтобы среди стараний погубить других самим не погибнуть, потому что тот, кто идет против того, что угодно Богу, губит не противника, а себя». Если это предприятие и это дело от человеков, то какая нужда в ваших домогательствах? А если оно от Бога, то и при всем старании вашем вы не можете разорить его. Не сказал прямо, что это дело от Бога, но не сказал и того, что оно дело человеческое, потому что если бы сказал, что оно от Бога, то первосвященник и бывшие с ним стали бы возражать. А если бы сказал, что оно от человеков, то предал бы апостолов в их руки. Таким мудрым построением речи Гамалиил принуждает их ждать ее конца. Но, смотри, не сказал, если оно не разорится, то оно от Бога, но сказал, если оно от Бога, то не разорится. Они послушались его. Послушались, потому что он говорил это не при апостолах. Как же иудеи били апостолов, если они послушались его? Послушались его в том отношении, что отказались от намерения убить их, потому что они хотели этого, и потом оставили это свое желание, но били их, удовлетворяя свой гнев».